Глава 22. Удивительная темнота царила в долине. Она сопротивлялась утру и сперва превратилась в серые сумерки, прежде чем кроваво-красное солнце поднялось над горами, и прямой дневной свет проник сюда только к полудню. Но Коун был единственным во всем лагере, кому это вообще было заметно, потому что все остальные спали после попойки. Когда солнце послало, наконец, последний угасающий луч в долину, он отправился к источнику, который струился из-под скалы неподалеку от лагеря. Он зачерпнул воды руками и выпил. Рассерженно заворчал. Даже несмотря на то, что вода была холодной, она казалась пресной и была похожа на все остальное в этой скудной мрачной долине. Одного глотка ему хватило, остальное он использовал для умывания. Потом огляделся. На крепостных стенах Старра часовые ходили по кругу, но ничего особенного не двигалось, кроме нескольких парящих в небе стервятников. Он сердито спросил себя, как вообще Велита могла пережить возвращение Аманара. Волшебник явно не осведомлен еще, как далеко завели его ночные прогулки. По меньшей мере в крепости все кажется спокойно, и волшебник не посылает Старра, чтобы они его схватили и покарали прямо на месте. Но это в любом случае не означает, что девушке не приходится тяжко. «Сегодня ночью!» – поклялся молодой кемериец. Аберио задрал голову к воде и упал при этом на колени. Он уставился на Конона равнодушным взглядом. По всей вероятности, воздействие чересчур обильных возлияний сказывалось, и он утратил свою всегдашнюю враждебность. Хорек плеснул себе пригоршню воды в лицо и несколько горстей вылил за шиворот, а потом, не сказав ни слова, шатаясь, ушел в лагерь. Сразу после него явился Орда. Он вытянулся на земле и засунул голову в воду. Как раз в тот момент, когда Конн поспешил к нему, чтобы вытащить его из воды, потому что он явно не думал это делать сам, он вынырнул и стряхнулся. Сквозь спутанные волосы он взглянул на Конона. «Эта вода действительно совершенно безвкусная!» – проворчал он. «Или это вино сделало мой язык нечувствительным?» «И то, и другое!» – насмешливо ответил Конон. Орда простонал и снова засунул голову под воду, но на этот раз так, чтобы пить. «Ты видел Талбора, Орда?» «Я не видел ничего, кроме внутренней стороны своих век. Оставь меня в покое! Я хочу поразмышлять, должен ли я жить или умереть!» «Вчера в то же самое время, что и я, Талбор был в крепости!» Орда оперся на локоть и брызнул себе воды в лицо. «Тебе непременно нужно было сказать мне тогда, когда у меня такая голова. Ты думаешь, что этот тип, похожий на ящерицу, из-за этого и увел Аманара в крепость?» Конн кивнул. «Талбора нет в лагере. Я сразу же посмотрел, как только стало достаточно светло». «Он мог украсть то, зачем полез. Взять лошадь и уже давно покинуть Изанкийские горы», – предположил Орда. «Его интересовали не такие уникальные вещи, как тебя. И ему не нужно было непременно найти теридатовые безделушки или танцовщиц». «Ты, может быть, и прав», – пробормотал Конун. «Знаю», – Орда вздохнул. «Я и сам так не думаю. Так что он или умер, или находится в подземелье замка. То мы скажем ей». «Подождем, посмотрим, что скажет ей Аманар. Его Старра по численности превышает нас в 20 раз. Я не думаю, что мы много выиграем, связавшись с ними». Он поднялся, когда Сита прошел под подъемной решеткой и ступил на тропу, ведущую из замка. Огромный Старра не взял с собой ни боевой секиры, ни клинка, насколько Конн мог видеть. Спустившись под ножью холма, он быстрыми шагами пошел к лагерю разбойников по гранитным обломкам. Конн спустился со скалы навстречу ему, и Ордо с трудом поднялся на ноги, чтобы идти за ним следом. Когда кемериец добрался до лагеря, человек-ящерица стоял, окруженный людьми Кареллы. Но ни у кого в руках не было оружия, как он с облегчением установил, несмотря на то, что глаза людей рассматривали Старра отнюдь недоброжелательно. Орда отодвинул в сторону Конона и встал перед Ситой. «Что ты здесь ищешь? Твой господин послал тебя сюда с поручением?» «Я здесь, потому что мне этого захотелось», – прошипел Старра. Он был выше Одноглазого на полголовы и был крупнее даже, чем кемериец. Его лицо казалось неподвижным, но голос его звучал явно презрительно. Мягкая куртка и кольчуга достигали ему до колен, но шлема на нем не было. «Я Сита, вождь Старра, и я здесь, чтобы вызвать вас на поединок!» Аберил за спиной Конана недоверчиво рассмеялся. «Даже без кинжала!» Сит обнажил клыки. «Моему магистру не понравится, если я убью одного из вас. Мы испытаем силу на камнях». «На камнях? На каких камнях?» Старра повернулся на каблуках и сделал знак людям следовать за ним. Ворча себе под нос, они гуськом пошли за ним по долине, прочь от крепости. Площадки, где обломки скал лежали так, что образовывали круг диаметром около 100 шагов. Земля между ними была ровной, а в середине лежали два почти правильной шарообразной формы камня. Конан оценил вес меньшего из них. Он был равен весу 2 человек, а больший еще примерно в половину тяжелее. «Поднимите один из камней!» – потребовало сито у людей. «Кто-нибудь из вас?» Он снова быстро обнажил клыки. «Или двое из вас вместе?» «Орда!» – крикнул кто-то. «Он самый сильный!» Абериус окинул взглядом камень, затем перевел глаза на бородатого капитана Кареллы. «Кто хочет пари?» Он ухмыльнулся с неосознанной злобой. «Кто верит, что старый Орда сможет поднять меньше из камней?» «Старый Орда? Да?» – рявкнул одноглазый. Он склонился над более легким из шаров, в то время как толпа орущих друг на друга заключающих пари разбойников сгрудилась вокруг Абериуса. Орда положил ладони под гранитный шар, а руки вокруг круто изгибающихся краев. Шрам под повязкой через глаз побелел от напряжения, и глаз начал бешено вращаться. Гранитный шар шевельнулся. Внезапно его руки соскользнули, и он, ругаясь, побрел прочь. «Митра!» – прохрипел он. «Я не могу схватить проклятую штуку!» Хихикая, Абериус спрятал свой выигрыш. «Самый сильный из вас не смог его поднять!» – зашипел Сита. «Могут ли двое из вас сделать это? Попробуйте!» Его презрительный взгляд упал на кемерийца, но Конан не обратил на это внимания. Реза и еще один остроносый иронистанец по имени Банидр подошли к камню. Снова Абериус заключил свои пари. Те, кто потерял свои деньги при первой попытке, были самыми жадными. Реза и Банидр договорились между собой, затем присели друг против друга над камнем. Они просунули руки под камень и свободными руками взяли друг друга за плечи. Поскольку они стояли вплотную к камню, им пришлось широко расставить ноги и наклониться низко. Некоторое время они раскачивались и внезапно попытались одновременно выпрямиться. Вены на шее напряглись. Камень оторвался от земли на ширину пальца, на ширину ладони. Банидр закричал, камень разжал их руки, освободился от их хватки и снова рухнул на землю. Банидр быстро отскочил. Люди спорили, достаточно ли был поднят камень, или же эту высоту нельзя считать выигрышем. «Это!» – возле Ситы прервал спорящих на середине слова. «Вот это я называю поднять!» Старран наклонился над тяжелым камнем, обхватил его руками и поднял так легко перед собой, словно это был игральный мяч. Люди пораскрывали рты, когда он подошел к ним и затаили дыхание. 5 шагов. 10. Затем Сита бросил камень и повернулся к потрясенным людям. «Вот это я называю поднять!» Он издевательски расхохотался. «Я попробую!» – заявил Конан. Смех Старра замер. Красные глаза рассматривали Конана нескрываемым уничижением. «Ты человек? Ты хочешь камень вернуть на его место?» «Нет!» – возразил молодой кемериец и склонился над большим камнем. 2 против 1, что он этого не сделает!» – крикнул Абериус. 3 против 1! Люди разглядывали крепкие плечи кемерийца и заключали пари. Конан встал на колени, чтобы удобнее положить руки на камень. Когда его пальцы нащупали хорошую опору, он почувствовал острый взгляд Ситы. Коротко вскрикнув, кемереец поднялся. Бугры мышц вздулись на его спине, и мускулы рук перекатывались. Медленно выпрямился он, направив взгляд на Ситу. Ворча, Старра отступил на шаг. Чудовищным напряжением всех сил, со спиной, которая, казалось, трещит от перегрузки, Конан шагнул вперед. И еще раз. «Конан!» – произнес один из разбойников почти со страхом. И другой голос эхом откликнулся немного громче. «Конан!» Поджав от напряжения губы, кемереит шел дальше. Он видел только тот камень, который нес Сита. Два других голоса подхватили крик. «Конан!» Еще пять. «Конан! Конан! Конан!» 10. «Конан! Конан! Конан! Конан!» «Конан!» Неслось над скалами. 20 глоток выкрикивали его имя при каждом его шаге. «Конан! Конан! Конан! Конан! Конан!» Он дошел до меньшего камня, сделал еще один шаг и уронил большой гранитный шар так, что каждый из зрителей почувствовал, как содрогнулась земля. Плечи Конана трещали, когда он повернулся и посмотрел на Ситу. «Не хочешь ли попробовать поносить мой камень?» Ликующие бандиты штурмовали Абериуса, который проиграл все свои пари и даже сверх того, а остальные трясли Конану руку или восхищенно глазели на него. Сита прижал ладонь к груди, словно хотел положить ее на рукоять своей секиры. Внезапно раздался удар мощного гонга из крепости, и медь зазвенела над долиной. При первом же звуке Сита резко повернулся и помчался назад, в черной стене замка. Гонг все звучал и звучал, эхом отражаясь от скал. На бруствере бегали Старра. «Нападение!» – смятенно спросил Орда. Разбойники столпились вокруг Одноглазого. Их ликование пропало. Некоторые из них даже вытащили клинки. Кон покачал головой. «Подъемная решетка поднята! У катапульты баллист нет людей!» «Но что-то там наверху происходит!» Он замолчал, когда Карелла галопом подъехала к ним. Она уперла кулак в бедро и, сверкая глазами, посмотрела на них. «Это ваших рук дело?» – резко спросила она. «Я слышала, как вы орали тут, словно жабы в болоте, а потом ударил гонг!» Пока она говорила, гонг замолчал, но эхо все еще висело в воздухе. «Мы знаем не больше, чем ты!» – заверил ее Орда. «Тогда я разузнаю, что произошло», – заявила она. «Карелла», – сказал Конан, – «ты не считаешь, что лучше подождать?» Ее зеленые глаза презрительно скользнули мимо него. Не сказав больше ни слова, она повернула лошадь и галопом понеслась к крепости. Копыта вороного жеребца застучали по скалистой дороге. У подъемной решетки она ненадолго задержалась, но затем ей разрешили войти. Через короткое время опущенная была решетка снова поднялась, и Сита в полном вооружении, с огромной секирой в руке, выехал наружу, сопровождаемый сдвоенными рядами конных Старра. Кон сосчитал пики, когда они спускались по склону, и длинные ленты загремели по долине в северном направлении. 300, сказал кемерийц после того, как последний человек-ящерица скрылся из глаз. «Неожиданный враг? Как ты думаешь?» Разбойники один за другим собирались возле остывших куч золы своих лагерных костров и располагались небольшими группами, чтобы заняться игрой в кости и прочими подобными же вещами. Абериус занялся тремя звенящими бокалами и кремнем на ровной скалистой площадке и заманивал своих товарищей, чтобы хоть немного возместить убыток от проигранного серебра. Конан прислонился к скале, стоявшей немного наискось, так что он мог видеть как крепость, так и расселину, куда Сита повел своих Старра. День проходил медленно, и Конан сменил свою позицию, когда Орда принес ему мясо, сыр и кожаную флягу с жидким венцом. Только когда солнце красным шаром спустилось на западные вершины гор, Старра вернулись назад по той же узкой расселине, по которой они покидали долину. «На первый взгляд без потерь», – заметил Орда, который стоял рядом с Конаном, когда он услышал стук копыт. Кемерит снова сосчитал пики и кивнул. «Но они взяли добычу!» 20 свободных лошадей были связаны одна с другой между рядами всадников, и на спине каждой лежал длинный сверток. Слабый свет на востоке привлек внимание Конана. Блеск, который вспыхнул в тени сумеречных гор, и пропал. И снова эта вспышка. Нахмурившись, он обводил глазами горы и долину. Высоко над ними на севере еще раз мелькнула вспышка. «Ты думаешь, Аманар знает, что за долиной следят?» – просил Орда. «Используй получше свой глаз!» – буркнул Конан. «Старра!» – поднялись по склону холма к крепости. Подъемная решетка со скрежетом поднялась, и они, не останавливаясь, въехали в ворота. «Я больше догадываюсь, чем наблюдаю!» Одноглазый свистнул сквозь зубы. «Да, кто же они? Этот вопрос, на который не ответишь простым ломанием головы!» Кун понял, кого он имел в виду, когда спрашивал. Кизанкийцев, замарийцев или туранский солдат, или Имхеп Атана. Но он не знал, с кем бы он хотел иметь дело меньше всего. Если это для него и для разбойников не одинаково плохо. Теперь время работало на него. «Я должен забрать Велиту из крепости сегодня, Орда. Это может доставить вам некоторые осложнения, но я должен это сделать». «По-моему, ты говорил это уже вчера ночью», – проворчал Орда. Карела выехала почти тотчас же из крепости и помчалась вниз. «Я почти хочу этого, кемериец. Этим мы, может быть, заставим ее бросить волшебника и эти места». Карела достигла подножия холма и поскакала в лагерь. Кулак упирается в бедро. Она сидит в седле ловко, как амазонка. Кроваво-красное солнце уже почти наполовину скрылось за вершинами гор, но последних его лучей довольно, чтобы окрасить ее лицо золотом. «И если она не позволит себя убедить, ты последуешь за ней, куда она вас не поведет. Будет ли это пыточный огонь кизанкейцев или дьявольское рабство Аманара?» «Нет, теперь нет», — угрюмо ответил Орда. «Если не получится ничего иного...» «Моей последней услугой рыжему ястребу будет связать ее, привязать к седлу и силой увести в безопасное место». Внезапно его голос зазвучал жестко. «Но это сделаю я, Конан! Никто другой не поднимет на нее руки, пока жив Орда! Никто! Даже ты!» Конан встретил дикий взгляд Одноглазого внешне равнодушно. Он уже поклялся Карели, что пальцем не шевельнет, чтобы ее спасти. Но с другой стороны, не сможет же он просто смотреть, как она умирает. Рыжая остановилась перед обоими мужчинами. Она поднесла руки щитком к глазам, когда смотрела в сторону заходящего солнца. «Я совсем не подозревала, что пробыла у Манара так долго!» пробормотала она и повернулась к двум приятелям. «Почему вы уставились друг на друга, как дрочливые юнцы? Я думала, что вы заключили между собой нечто вроде боевого союза!» «Мы держимся вместе, Орда и я», – возразил Конан. Он протянул руку, второй взял его за руку и поднял его на ноги. «И мы это успеем показать, пока нас не подмяли под себя, а, кемериец?» «Мы еще выпьем вместе из золотых бокалов в Агропуре», – серьезно ответил Конан. «О чем вы говорите, в конце концов?» – спросила Карела, однако ответа не дождалась. «Собери моих псов, Орда!» «Я хочу с ними поговорить, прежде чем эта проклятая ночь опустится на нас!» Орда кивнул и приступил к выполнению ее приказа. Карела посмотрела на Конана, словно хотела что-то ему сказать, но взгляд ее наткнулся на пустоту. «Многое можно было бы сказать», — подумал он, но он не хотел начинать этот разговор. Он отправился вслед за Орда. Через некоторое время он услышал стук копыт ее вороного. Она не потрудилась остановить его.